Глава 87. Когда они вернулись в фермерский дом, Вэнс позвонила в ФБР и схлопотала от начальника по полной за то, что скрылась с радаров без санкций руководства. Когда тот закончил свою тираду, Вэнс могла упросить его проследить телефонный звонок, полученный Габриэлем Зигелем в банке. Через 20 минут начальник перезвонил с ответом: одноразовый телефон, очередной тупик, и приказал Вэнс явиться в контору сию же секунду. Эту часть разговора Робби нечаянно услышал. Когда Николь начала было отказываться, он схватил ее за руку и сказал: «Ступай и возьми с собой Джули!» и поднял взгляд ко второму этажу, куда девочка отправилась, чтобы воспользоваться ванной комнатой. «Что?» — не поняла Вэнс. «Скоро не на шутку запахнет жареным». Она накрыла телефон ладонью. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. Тем более нам надо держаться вместе. Но не с Джули. Нельзя, чтобы она оказалась в гуще этого всего. Отвези ее во ВРУ и окружи огневой мощью, а потом можешь вернуться и подключиться ко мне». Агент настороженно, с недоверием вгляделась в него. В трубке заквакал голос. «Есть, сэр», — сказала Вэнс в трубку. «Буду без отлагательств и привезу Джули Гетти. Надеюсь, мы сможем защитить ее лучше, чем в прошлый раз». Дав отбой, она устремила на Робби испытующий взгляд. «Если ты водишь меня за нос, с какой стати?» «Потому что у тебя предрасположенность к этому. Если ты вбил себе в башку благородную идею, что ты единственный человек на свете, способный с этим совладать, или что ты каким-то образом защищаешь меня от опасности. Ты, агент ФБР, ты сама на это подписалась. У меня в башке благородные мысли не водятся. Я всегда лишь старался исполнить свою работу и остаться в живых. Если я и тешу себя какими-либо иллюзиями, так это теми, что продолжаю считать данные цели невзаимоисключающими. Не пытайся запутать вопрос. Бери свою машину и бери Джули, устрой ее и возвращайся сюда. А ты будешь сидеть тут, дожидаясь меня?» Скептически высказалась она. «Если меня здесь не будет, у тебя есть мой номер телефона». «Не верю я этому, Робби, ты просто нашел способ от меня отделаться». Повернувшись, Уилл пошел прочь. «Это и есть твой ответ! Игнорируешь меня? Снова уходишь?» Бросила она ему вслед. «Что происходит?» Джули выглянула поверх лестничных перил над ними. Поглядев на Робби, Вэнс вздохнула. «Пошли, Джули, нам надо убираться отсюда». «Куда направляемся?» «Раскручивать зацепку». «А что будет делать Робби?» «Раскручивать другую зацепку». «А почему мы разделяемся?» «Потому что так хочет наш бесстрашный вождь». «Разве нет, Робби?» добавила она погромче. Уилл был уже в другой комнате и не отозвался ни словом в ответ. Он проводил взглядом бумер с треснутым ветровым стеклом и разбитым задним, сдававший задом от дома. Врезав по газам, Вэнс выписала кольцо в земле и гравии, прежде чем рвануть по дороге прочь. Робби сделал долгий очистительный вдох. Он никогда не был хорошим командным игроком и последние дюжину лет работал в почти полной изоляции. Так ему больше по душе. Ему лучше одному, чем в команде. Уж так он устроен. На него нахлынуло чувство освобождения, смывающее прочь ответственность. Он изгнал из рассудка данное Джули обещание помочь выяснить, что случилось с ее родителями. Все равно обещание было криводушным. Он не имел права его давать. А уж его исполнение, внушил себе Уилл, приведет лишь к гибели девчонки. Впрочем, ему-то это до лампочки. Робби упорно твердил это себе, готовясь закончить то, что начал. Но в одном он оставался убежден совершенно твердо. Все крутится вокруг него. Несмотря на пас в сторону отделения, в котором служил Кертис Гетти. Это из-за меня, а заодно чего-то побольше. И теперь он должен выяснить, чего именно. Происходящее снова обратилось в шахматную партию. Противник только что сделал ход. Робби должен решить, логичный это ход или нечто иное. Дав газ, он направился, дабы осуществить именно это.